Путь до дома тоже не занял много времени, а выбежавшие на улицу родственники местного старосты, который уже валялся мертвым, очень быстро осознали, кого видят перед собой. Удобно, черт его дери. Еще и на вопросы отвечали четко и по очереди, словно их кто-то тренировал для подобного. Хотя, возможно, тот же староста и тренировал. Откуда я знаю, может, он был жутким домашним тираном. Из нашего быстрого и очень содержательного общения я смог подтвердить все, что уже услышал некоторое время назад, и про здешних посетителей в том числе. После серии вопросов-ответов, кажется, жена, точнее уже вдова, все же поинтересовалась, а куда делся пытавшийся сбежать мужик. Махнув рукой в нужном направлении, сразу их предупредил, что он умудрился сам себя прибить. Наверное, если бы они не стояли сейчас прямо передо мной, то точно кто-то бы разрыдался. По крайней мере, несмотря на сумерки, своим имперским зрением я четко видел, что у многих глаза стали на мокром месте. Кажется, все же не самый плохой был мужик. Мне даже как-то стыдно стало, хоть я искренне пытался оставить его в живых. Дернув щекой, запустил руку в карман и достал оттуда горсть монет. Как-то в последнее время таскаю с собой кучу империалов в таком виде, просто на всякий случай. Собственно, эту горсть я и передал родственникам покойного. Сам не знаю, зачем это сделал, но, а к черту, потому буду разбираться во внутренних перипетиях своих эмоций. Еще этот хомяк появился в воздухе и посмотрел на меня крайне осуждающе. Тоже мне, совесть мохнатая. Я его даже трогать не стал, так и улетел дальше. Все же некоторые ответы получить удалось, и мой список возможных врагов сузился всего до 30 человек. Очень вовремя, если честно. Сложно сказать, насколько тут подходит эта картинка деревеньки, но мне она слишком понравилась, так что держите. Глава 24. Теперь я уже не собирался возвращаться домой, пока не проверю оставшиеся деревни в остальных городах. Да, на это уйдет еще пара дней, и меня не будет почти неделю, но отец должен защитить семью в это время. Я же почти достиг врага и не могу отступить в такой важный момент. Дальнейшие действия, несмотря на мое настроение, были практически такими же, как и раньше. Лететь от одного селения к другому, проверяя людей, и лишь иногда останавливаться, чтобы восстановить силы. Собственно, когда рядом со вторым городом я снова нашел человека, в голове которого сидела какая-то гадость, то совсем не был удивлен. Все ровно так же, как и в первый раз. Самая удобная дорога и дом, судя по всему, старосты. Даже реакция была ровно такой же, мужик попытался убежать, как только я достаточно приблизился. Разве что, на дворе стояло раннее утро и остальные домочадцы еще спали. Правда, в этот раз, решил не повторять свою прошлую ошибку. Да, к тому же, большая часть нужной информации у меня уже была. Оставалось только узнать, кто проезжал здесь и сопоставить внешность с тем, что рассказал прошлый зомбированный человек. Правда, сразу было понятно, что и этот мужик вряд ли будет особо рад моему присутствию, также попытавшись себя прикончить. Честно говоря, меня еще с прошлого раза преследовало неприятное ощущение, поэтому решил немного изменить происходящее сейчас. Убегающего беднягу просто заперло в непрозрачных плоскостях и принесло обратно домой. Уже там, я встретил его жену и показал, кто именно у меня в руках. Стоило только ей понять, кто я такой, как она уже была готова на многое, а после данной демонстрации вообще соглашалась на все и сразу. Правда, мне хватило и одних лишь честных ответов. Чтобы ее муж не отвлекал нас своими дерганиями и попытками выбраться, я его просто усыпил. С обычными смертными это было сделать не особо сложно, если честно. Вот таким простым и не особо долгим способом, я сократил свой список всего до 3 людей. 2 мужчин, которые ездили и тут, а также еще одной старой женщины. Последняя привлекла мое внимание не только своими поездками, но и тем, что она уже не меньше 8 лет выглядит как старушка, которая скоро помрет, но никак не может этого сделать. Причем, возможно, эта дамочка бывала тут и раньше, просто поженились мои источники информации ровно 8 лет назад, а до этого супруга старосты жила в другом месте. После этого уже хотел было отправляться дальше, но меня остановил вопрос: а что будет с моим мужем? Казалось бы, так просто, вот только непонятно, что ей ответить. Бросить этих людей и надеяться на лучшие, точнее вообще забыть об их существовании, через пару минут и двигаться дальше, как ни в чем не бывало. Почему-то, В последнее время я все меньше хочу быть именно таким человеком, могущественным, сильным, пугающим и жестоким, а главное, совершенно бесполезным для всех окружающих и скорее даже вредным. Снова вспомнился тот момент, когда отец спрашивал, почему я меняюсь и кем хочу быть. Я тогда сказал про то, что хочу менять мир к лучшему, и действительно в это верил. Так какого черта, я даже не пытаюсь помочь людям прямо здесь и сейчас, а теперь, будем пытаться его вылечить. Так что лучше меня не беспокоить, сказал я испуганной женщине и взялся за ее мужа. Ситуация была идеальна, в каком-то смысле. Пациент слаб и просто спит, не в состоянии сопротивляться вообще никак. Здесь нет целого острова, который постоянно фонит и забивает все вокруг, не позволяя нормально видеть тонкие особенности. Даже гадость у него в голове мелкая и слабая. Как говорится, когда, если не сейчас, да, это все еще будет трудно и нет никакой гарантии, но я должен хотя бы попробовать освободить его. Я, буквально, всем своим естеством сосредоточился на одном месте в этом мире, голове этого мужика. Меня интересовало все, что касалось данной гадости, засевшей у него внутри, буквально каждая ее крошечная частичка, и, совершенно внезапно для себя, нашелся новый элемент, нечто почти незаметное, тонкое, словно призрачный волосок, нечто цепляющееся к этой хреновине и уходящее в неведомую даль, настолько маленькое и крохотное, что стоило только попытаться его поймать и зафиксировать, как оно начало дрожать и окончательно оборвалось. Честно говоря, в этот момент я боялся, что все пропало, что сейчас этот несчастный в моих руках начнет дергаться и умирать, например. Вот только ничего такого не было, скорее даже наоборот. Понаблюдав еще некоторое время, я увидел, как одна из тонких ножек, пронзающая его мозг, отломилась и начала растворяться в пространстве. Неужели всегда все было настолько просто? Всего лишь непонятная связь, которая почти не видна, и которую нужно оборвать, чтобы уничтожить все следы. Хотя, почему же тогда я не видел ее у имперцев? Правда, там и сама эта штука была столь велика и объемна, а воздействие фона столь значительно, даже несмотря на мои попытки устроить изоляцию, что тонких моментов рассмотреть было почти невозможно. Однако, здесь и сейчас, я получил сразу два важных открытия. Во-первых, все эти вещи и правда связаны между собой, а, во-вторых, связаны они через одного человека, и я даже знаю, в каком примерно направлении искать. Ведь та самая тонкая нить тянулась в определенную сторону, оставив беднягу спать дальше, пока не проснется сам. Я снова отсыпал его жене горсть монет, после чего рванулся в воздух. Было странное чувство, что я уже почти у цели. Все эти прошедшие дни все больше обретали смысл, и происходящее теперь складывалось во что-то стоящее. Я не просто растянул свою зону влияния, я даже щупальца вытянул во все стороны по земле, пытаясь зацепить как можно большую территорию. Неизвестный враг, кем бы он ни был, больше не мог спрятаться. Материковый маг или еще кто. Неважно, я в любом случае должен его почувствовать. Дороги в этой местности не были прямыми линиями. Они огибали овраги и труднопроходимые участки леса, да и в целом часто виляли. Одним словом, уже скоро я несся не над дорогой, а над непроходимой местностью, но все же двигался вперед. Направление удалось запомнить очень хорошо и сложно представить, что враг быстро сможет сбежать, если вообще он осознал, что именно случилось и хотя бы пытается это сделать. Вот только, внезапно я остановился, не потому что мне что-то помешало и даже не потому, что нашел то, что искал. Нет, все было куда страннее. Где-то в лесу я почувствовал нечто неправильное и непривычное, лишь небольшую искру, но уже знакомую мне. Словно где-то здесь, среди всех этих деревьев, лежала еще одна книга. Книга, наподобие той, в которой рассказывалось о армии мертвых и которая даже сейчас покоилась у меня на поясе. Я же говорил, что не хочу оставлять эту странную штуку непонятно где, без моего постоянного присмотра. Душа требовала лететь дальше, ведь какая к черту разница, что здесь валяется среди деревьев. Но разум нашептывал совет остановиться и все проверить. В конце концов, эта гадость могла позже стать проблемой не меньшей, чем есть прямо сейчас, и лучше уж сразу с ней разобраться. Не в силах принять какое-то решение, я сделал то, что не делал уже давно. Просто достал из кармана монетку в 5 империалов и подбросил ее в воздух. Пусть сама судьба решает. Выпала решка, и я спустился вниз. Найти место было несложно. Да, сигнал был слабый, но постоянный. Я словно ощущал некий мизерный кусочек кислоты, прожигающий мою зону влияния. Неприятное чувство. На острове оно ощущалось не так сильно, а уж в том подобии защитной сумки, что висело на мне, вообще не чувствовалось никакого влияния, словно внутри книга успокоилась, либо потеряла доступ к тем вещам, которые ее будили. На деле, я просто остановился рядом с деревом, достаточно большим, по местным меркам, да и в целом, трава тут казалась несколько зеленее, чем вокруг. Книга была здесь, среди корней. Как бы ни было жаль тревожить природу, я все же принялся копать, не руками, конечно, а при помощи магии, и очень быстро наткнулся на первый скелет. Вот и стало понятно, почему я чувствовал активность. В целом, скелетов было немного, я выкопал всего три, прежде чем добрался до тайника. Тайника, где лежали сразу две вещи. Во-первых, та самая книга, да более напоминающая ту, что мне когда-то дал хранитель. А, во-вторых, чей-то дневник. Что ж, раз я уже здесь, не думаю, что будет плохо, если его прочитаю. К тому же, мне все же нужно отдохнуть. Я настолько был рад следу и так активно по нему рванулся, что даже не подумал об этом. Тем не менее, с врагом лучше встречаться на пике сил, а не уставшим и загнавшим самого себя. Дневник принадлежал девушке по имени Мария Деброд, и, судя по записанной дате, повествование начиналось более чем 100 с лишним лет назад. Обычная, пожалуй, молодая девушка из благородной семьи, решившая начать вести записи о своей жизни примерно с 8 лет. Первые страницы были довольно однообразны и примитивны. Они оказались наполнены детскими мечтами о прекрасном будущем, великолепном муже и подобными маловажными вещами. Разве что, в какой-то момент она все же упомянула, где именно жила, и мне стало кое-что понятно. Я же говорил, что за свою историю Империум дважды устраивал геноцид. Полностью вырезали целую страну со всеми, кто в ней был. Так вот, Мария жила как раз в одной из таких стран. Первой, судя по дате в ее записях. После этого я стал вчитываться немного внимательнее. Все же сомневаюсь, что это просто случайная писанина, попавшая сюда непонятно как. Примерно до 13 лет все было однообразно. Девушка продолжала жить своей обычной жизнью, учиться всяким глупым и бесполезным вещам, и даже бывать на всякого рода балах, которые описывала с огромным восторгом. Правда, в какой-то момент, много поменялось. Их страна уже тогда была частью колонии Империума, но девушка практически не упоминала остров. Лишь теперь начали появляться записи о подлых захватчиках, насадивших свою волю слабым предка. Причем они дополнялись историей о том, что в ближайшем будущем всех ждала свобода и абсолютное счастье. Какие наивные мечты. Правда, придумала она это не сама, а услышала от их местного принца, который объявил подобное во всеуслышание. Мария была настолько заворожена его красотой, что запомнила содержание смутно, но все равно записала об ауре величия, что исходило от этого человека. Ну а после, началось восстание. И, что самое забавное, ее родители выбрали хранителями книги. Той самой книги, след которой я почувствовал. Они передали ее паре доверенных слуг, вместе с которыми отправили и дочь. Самой девушке сказали, что это ради того, чтобы она за ними следила, но, думаю, планировалось все с точностью да наоборот. Сложно сказать, на что они рассчитывали. Хотя, теперь, зная о книге и тех возможностях, которые она может дать, я уверен, что в той стране имелось несколько магов. Стандартных, материковых, но очень верящих в свои силы. Возможно, поэтому Империум был настолько жесток. После первых столкновений, в которых явно погибли несколько благородных, остальные просто рвались бы вперед, дабы разорвать врага на части, желая втоптать в пыль саму память о его существовании. Вот только история Марии на этом не заканчивалась, а только начиналась. Она, вместе с той самой парой слуг, оказалась в замке какого-то барона, в другом королевстве. И все бы ничего, если бы поражение не было настолько мощным и пугающим. Погибли почти все люди, живущие в соседней стране, а вместо городов остались лишь жалкие руины, которые и восстанавливать не было смысла. Вот так закончилось их стремление к свободе и независимости. Но что оказалось самым ужасным, так это приказ, пришедший от правителя тому самому барону, в чьем замке оказалась девушка, убить всех, чтобы не оставалось никаких следов связи с теми, кто посмел поднять голову и слишком много о себе возомнить. Насколько я помню из истории, имперцы такого не требовали. Они уже были удовлетворены проделанным и произведенным эффектом. Правда, до подобного вполне могли додуматься сами правители соседних государств. После этого, жизнь девочки поменялась на прямо противоположную, ведь ей не повезло оказаться достаточно красивой, и местный барон, убив сопровождающих, оставил ее себе, в качестве развлечения. Не знаю, как именно она умудрялась продолжать изредка вести записи в своей ситуации, но как-то смогла. Увы, если творить все, что вздумается, то красота может быстро увидать. Тот мужик насиловал ее не меньше пары лет, пока она не начала ему приедаться, а после отдал на развлечение своим стражникам. В этот же момент ее еще и переселили куда-то в подвалы того замка. Не самое приятное место, слишком близко к камерам и пыточным. Именно в этот момент активировалась книга, которая все еще была у Марии, которую она каким-то чудом прятал. Произошедшее дало ей некую надежду и позволило сохранить целостность разума, несмотря на происходящее вокруг. Следующие записи были совсем редкими, раз в месяц-полтора. К тому же, судя по цвету, писала она либо своей, либо чьей-то еще кровью, тщательно выводя каждую буковку. Здесь Мария записывала имена и отличительные особенности тех, кто что-то с ней делал, тех, кто развлекался, используя ее тело самым разным способом. Порой, просто насилуя и пуская девушку по кругу в казарме, а порой ломая ей конечности потехи ради. Последняя запись из этой серии рассказывала, как она наконец-то поняла, что именно написано в той самой книге, и уже почти научилась этим пользоваться. Вот только, лежа в своей камере, с переломанными ногами, она вряд ли сможет что-то изменить. В каком-то смысле, на этом все могло и закончиться, но нет. Следующая запись снова была аккуратная и сделанная чернилами. В ней девушка рассказала, как ей несказанно повезло, ведь один из солдат решил от нечего делать еще немного поразвлечься с тем, что тогда оставалось от молодой и когда-то красивой девушки. Вот только, зайдя к ней в камеру, он уже оттуда не вышел. Мария описывала в подробностях, как заставила его не сопротивляться и молчать, а потом с трудом, слабыми руками пыталась душить этого гада. Когда же поняла, что ее сил просто не хватит, чтобы передавить мощную шею, она схватила парня за язык, вытянула его наружу и постаралась ударить тому по челюсти. Правда, и здесь ее силы было слишком мало, так что пришлось делать это несколько раз, пока солдат лежал и не сопротивлялся, словно безвольная кукла. И лишь затем, когда он умирал, заливаясь собственной кровью, девушка почувствовала, что меняется. В тот момент Мария перестала быть обычным человеком и стала полноценным магом, темным магом. Еще почти сутки беднягу никто и не думал искать у нее в камере, а сама девушка за это время успела восстановиться и набраться сил. Так что следующих, кто пришел к ней, она убивала уже вдумчиво и с удовольствием. Выполняя данные самой себе обещания, она не просто брала их под контроль, она делала с ними почти то же самое, что они делали с ней. Ломала кости, отрывала гениталии, заставляла сношать друг друга мечами и копьями, до смертельного исхода. Как ни странно, это не заняло у Марии много времени. Да к тому же, она начала с солдат, с тех, кто должен был охранять покой господ. Возможно, поэтому никто не успел сбежать до того, как ворота оказались закрыты. Самая длинная часть записи представляла собой описание того, как она разбиралась с бароном, с тем самым человеком, которого считала виноватым в большей части своих злоключений. Она почти не влияла на его разум, разве что заставляла все время оставаться в сознании и понимать, что именно происходит. Мария не просто прибила его к стене в его же собственной комнате. Девушка буквально отрезала тому мужское достоинство и заставила его сожрать, а после этого отрезала от него по кусочку, прижигала магией место, чтобы тот не умер от кровопотери, и снова ему скармливала. Как писала она в своем дневнике, Мария искренне надеялась, что тот сожрет всего себя, но, увы, неопытность сыграла с ней злую шутку. Барон умер примерно на третий день таких пыток, то ли от боли, то ли от того, что подавился частью себя, а она этого просто не заметила. Тем не менее, на этом развлечения не закончились. У нее под рукой был еще целый замок, наполненный теми, кого она считала тоже причастными к своей трагедии. Так что дальше пошли уже они. Правда, здесь запал у девушки явно пропал, поскольку она скорее записывала отчет о проделанной работе, без добавления каких-то эмоций. Когда же люди в этом месте все же закончились, Мария оказалась предоставлена сама себе. Новая магичка в большом мире. По большому счету, Ее странствия не представляли из себя чего-то запоминающегося, разве что она периодически кому-то помогала, но скорее из прихоти, чем по позыву души, и, что ничуть не удивительно, очень быстро в ней выросла искренняя ненависть к Империуму и всему, что с ним связано. Правда, случилось это достаточно давно, не менее 60-летий назад. Глава 25. Несмотря на то, что дневник оказался куда интереснее и полезнее, чем я думал изначально, это не означало, что можно просто продолжать сидеть на месте и ждать. Первым делом я взял книгу, которая уж больно напоминала одну из тех, что висела у меня на поясе, и поместил ее к двум другим. Потребовалось немного времени, чтобы распаковать защитную структуру, а потом запаковать ее обратно, но я был уверен в правильности такого поступка. Появился, конечно, соблазн заглянуть внутрь и постараться понять, что же там написано, но я с ним справился. Почему-то, было все больше уверенности, что лучше уж оставить такие книги в покое, ну, или вернуть туда, откуда они взяты. Одним словом, я уже был вполне готов продолжить как путь, так и свое чтение, чем собственно и занялся. Вновь двинувшись в нужном направлении, но теперь уже ногами и по земле, я снова всматривался в строчки текста на страницах дневника, одновременно с этим собственной силой контролируя и куда иду, и отгоняя слишком глупых животных, решивших приблизиться. Как уже сказал, свою ненависть к Империи Мария окончательно поняла и сформировала не меньше 60-летий назад, судя по проставленным на страницах датам. И примерно тогда же, женщина впервые столкнулась с полноценным имперцем. Парень был на третьей сфере, судя по описаниям, и рассказ о том, как она долго и упорно пыталась его убить, однозначно говорили о принадлежности этого индивида. Мало того, что попытки повлиять на его разум практически не сработали, лишь вызвав легкое замешательство, так и само подобное поведение мгновенно вызвало ответную атаку. Так или иначе, девушка уже была полноценным магом, так что смогла с ним справиться. По сути, ей пришлось то ли сжечь, то ли расплавить все его тело, потратив на это кучу сил и времени. К сожалению, даже после случившегося Мария не поняла, что означает житель Империума и насколько опасно может быть встречаться с таким человеком. Она пыталась подговорить на восстание кого-то в колониях, даже заставляла их при помощи магии безгранично верить своим словам. Правда, это мало помогало. Держать под контролем сразу всю знать ей было не под силу, а те, кто оставался свободен, упорно не хотели умирать. Слишком уж сильна тогда была память о событиях, демонстрирующих, как островитяне разбираются с восставшими. Пиком этой части ее жизни, длившейся еще несколько лет, стала встреча с имперцем четвертой сферы, точнее, с имперкой. Магичкой может и не такой узкоспециализированной, как сама Мария, но спокойной и решительной. Драка между ними состоялась где-то посреди города, в одной из колоний. И то, как легко и равнодушно жительница острова прикрывалась не только частями окружающих строений, но и людьми в них находящимися, поставила Марию в некий тупик. Кажется, крохи человечности в ней тогда все же сохранялись, и подобное поведение позволило появиться еще большей уверенности в правильности собственных решений. Вот только, хоть сама темная об этом прямо и не писала, ссылаясь на невероятную разницу в силе, я уверен, что она еще и несколько раз замешкалась, из-за чего, собственно, и проиграла. Лишь чудом Мария смогла убежать. Вся израненная, она оставила противнице свою руку, в качестве доказательства собственной смерти, но сбежать смогла. Ну а дальше, начались ее долгие и упорные странствия по городам и странам, не принадлежавшим Империуму и просто находящимся рядом. Попытки объединить всех против общего врага, который когда-то точно придет и по их душе. К тому же, она очень упорно пыталась общаться с другими магами, которые там жили, желая их вовлечь в свою борьбу. Увы, здесь ей тоже не особо удалось чего-то добиться. Хотя, кто-то все же соглашался помочь и, например, легко продавал по дешевке изготовленные ими артефакты нарастающему небольшому сопротивлению. Пожалуй, самым большим успехом женщины стала возможность повлиять на несколько правящих лиц одной из колоний, той самой, в которую когда-то приезжал я. Правда, здесь Мария уже проявляла недюжинную осторожность и уговорила их постепенно накапливать силы, готовя свое восстание хоть 10, хоть 50 лет, если это понадобится. Она, разве что, в страну защитника не отправилась, поскольку знала, что там нет ни других магов, ни армии, ни желания видеть хоть что-то из перечисленного. А создавать все это с нуля ей казалось слишком бесперспективным. Возможно, еще и та самая книга, что она все время носила с собой, сыграла какую-то роль. На самом деле, ее странствия и попытки создать хоть какое-то сопротивление закончились чуть больше 10 лет назад. Ведь именно тогда случилось страшное, женщина начала стареть. Для материковых магов это означало лишь одно, что скоро их ждет смерть и они рассыплются в пыль, не оставляя после себя ничего. Именно в этот момент Мария приняла решение попробовать то, что и так готовила уже много лет. Свою попытку повлиять на имперцев и буквально врастить им в головы искреннюю ненависть к острову и ко всем, кто его населяет. Она не знала, насколько будет успешна даже первая проба, ведь у нее не было никакого практического опыта. А неудача могла означать битву, которая привлечет слишком много внимания. И, тем не менее, понимая, что другого шанса уже не будет, она на это решилась. Единственное, что Мария сделала перед этим действием, так это спрятала ту самую книгу, что хранила все эти годы, и свой собственный дневник. Последняя запись была сделана 11 лет назад и заканчивалась следующими строчками. «Меня звали Мария Деброд, и я прожила долгую жизнь, полную боли и страданий, всего того, что островитяне приносят каждому, до кого могут дотянуться. Я не знаю, выйдет ли у меня напоследок хоть что-то, но я все равно попытаюсь сделать этот мир чище, без них. Ты, тот, кто найдет и прочитает мой дневник, должен знать, если больше нет острова и тех жестоких животных, что его населяют, это значит, что у меня получилось. Если же он все еще стоит и твари, зовущие себя имперцами, продолжают ненавидеть весь мир, тогда возьми лежащую тут книгу и продолжи мое дело. Пусть добровольная смерть тех, кто здесь покоится, помогут тебе в этом. Да уж, смешанные у меня остались ощущения, после прочтения всего данного текста. С одной стороны, я мог бы ее понять. Девушка, жившая в прекрасном мире и лишенная всего, и друзей, и будущего, и даже собственного достоинства. Она настолько пропиталась ненавистью, что просто не могла жить как-то иначе. С другой же стороны, почти не оставалось сомнений, кто тот самый враг, которого я искал все это время. Пусть Мария должна была умереть еще много лет назад, не зря же жена старосты мне говорила, что заезжавшая к ним бабушка выглядела слишком древней. Уже больше 10 лет, как она должна была умереть, но все никак не делала этого, продолжая оставаться в нашем мире, непонятно почему. Хотя, вполне понятно, если немного подумать и соединить все имеющиеся у меня знания. Судя по всему, она как-то выкачивала из подчиненных людей жизненную силу, или же магию, или еще что-то, что позволяло ей продолжать оставаться активной. И, если обычных людей для этого требовалось бы слишком много, то вот имперцы совсем другое дело. Чем больше женщина подчиняла их себе, тем дольше становился срок, отмеренный Марии. А постоянный фоновый шум, порождаемый на острове вообще всем, что есть вокруг, делал абсолютно незаметными те линии, по которым она высасывала из граждан жизнь. Просто и сложно одновременно. Закрыв дневник, я положил его во внутренний карман пиджака. Как ни странно, меня накрыло волной некой апатии. Я понимал своего врага, понимал ее цели и методы, понимал, что и почему она делала все это время, но как-то упорно не мог начать ее ненавидеть. Скорее испытывал некую внутреннюю опустошенность. Ведь, вопреки стандартным принятым в книжках правилам, сложно было сказать, кто из нас сторона добра. Неужто я сам, спокойно творящий в петле с людьми почти все, что вздумается, хоть сколько-то лучше ее? А с другой стороны, кому мстит эта женщина? Она прожила и правда долгую жизнь, дольше, чем даже многие островитяне. Сейчас, скорее всего, не осталось никого из тех, кто когда-то разрушал ее страну. Даже их дети уже вполне могут быть мертвы. И кому тогда она может предъявить свои претензии? Тем, кто никогда не был на материке. А, учитывая, насколько часто имперцы уничтожают друг друга, возможно, не осталось даже семей тех, кто в этом участвовал. И что же выходит, если с одной стороны окажутся те, кого подчинила Мария, а с другой те, кто сейчас на острове, то люди, которые никогда не страдали от того самого геноцида, будут мстить тем, кто его никогда не устраивал. Смешно было бы, если бы не оказалось настолько грустно. Как ни странно, моя цель ничуть не поменялась, ведь все оставалось по-прежнему. Эта женщина все еще ненавидела и сам остров, и всех тех, кто на нем жил, включая и меня, вместе с моими близкими, а пытаться ей что-то объяснять, явно было бы бесполезно. Это только в сказках злодей сразу проникается и становится добрым, после пары минут сбивчивых эмоциональных речей. В жизни все куда проще и прозаичнее. Люди очень часто предпочитают упорствовать, даже в своей неправоте, вместо того, чтобы признать, что они ошибались. И, кто бы что ни говорил, как имперцы с их самомнением, так и материковые маги, все еще оставались обычными людьми. Я шел так какое-то время, продолжая набираться сил и раздумывать о всем случившемся. Когда же почувствовал себя почти в идеальной форме, вновь взлетел и отправился вперед, к той самой точке, где меня ждала финальная битва. Первыми на нее наткнулись мои щупальца, раскинутые куда дальше, чем зона влияния. Это было все то же гадкое неприятное ощущение, словно прикоснулся к кислоте, растворяющей все. Правда, в этот раз ее концентрация была намного выше, чем я когда-либо сталкивался. К счастью, у меня имелось время, чтобы собраться и подготовиться. Все же несколько километров, на которые я растягивал свои энергетические конечности, это совсем не стандартное расстояние для тех имперцев четвертой сферы, с которыми Мария привыкла ассоциировать остров. Так что я успел и спуститься пониже, чтобы пройтись, и даже не только максимально втянуть в себя раскинутые щупальца, но еще и попытаться сжать свою зону влияния. С одной стороны, хотел сделать ее как можно плотнее, а с другой, дать врагу как можно меньше информации о себе. Ведь раз меня чувствовали подчиненные ей люди, то и сама Мария вряд ли пропустит подобное ощущение. Она меня ждала, что, впрочем, неудивительно. Небольшая полянка посреди леса, от которой даже нормальной тропинки не отходила в сторону ближайшей дороги и что-то вроде двери, ведущей в землянку. Точнее, как я уже чувствовал, в огромный комплекс с ловушками и лабиринтами. Ну а перед самым входом стоит она. Не знаю, кем была Мария раньше и как она выглядела. Милая воздушная девочка или строгая целеустремленная женщина. В любом случае, старость ее не пощадила. Прямо сейчас на поляне передо мной скорее стояла та самая Баба-Яга из детских сказок. Жуткая, сгорбленная и с морщинистым лицом, выражающим бесконечную злобу. Причем обе руки у нее были на месте. Интересно было бы узнать, как она себе вернулся конечность, но даже в дневнике женщина подобного описывать не стала. «Долго шел», – прошипела Мария, смотря на меня взглядом полным ненависти. Там даже не чувствовалось ни крупицы разума, только чистая незамутненная жестокость. А ведь что погибший мужчина, что жена последнего старосты описывали ее как добрую улыбчивую бабушку. Хотя, маски они такие, если умеешь их для себя придумывать и не стесняешься носить, то многое становится доступно. Я же смотрел на нее спокойным и равнодушным взглядом. В конце концов, после прочтения ее же записи мне стал примерно понятен уровень сил. Главное не дать этой темной залезть себе в голову, а остальное лишь вопрос техники. Уж по силам то я точно превосхожу ее в десятки раз. Все же женщина явно не знала, что такое маг пятой сферы, в истинном смысле этого слова. Такие люди слишком редко выезжали куда-то с острова. Да, они участвовали в том самом уничтожении ее страны, но кто это видел? Для большинства материка Империум, это многие сотни тех, кто дошел до четвертой сферы. А уже после, своими упорством и безжалостностью, такие люди подчинили себе значительную часть суши. Чтобы защититься от влияния на разум, я в очередной раз создал свою полную копию, даже полностью материальную. В этот раз, как и говорил, все, что внутри зоны влияния, полностью подчиняется желаниям имперца. Ну а сам я остался на несколько десятков шагов позади, скрытой невидимостью. Мария больше не стала размениваться на разговоры. Как только моя копия оказалась в полусотне метров перед ней, женщина ударила своей силой. Вперед рванулся сплошной серый туман, буквально растворяющий реальность. Очень неплохо, если честно. Мне пришлось ставить множество щитов, но даже так, волна сумела дойти до копии и растворить ей часть лица, открыв кости черепа. Женщина явно готовилась к этой встрече. К встрече с теми, кого ненавидела больше всего в своей жизни. Возможно, именно своей чистой ненавистью она и нанесла удар. Забавно. Будь на моем месте маг четвертой сферы, на этом бы практически все и закончилось. Слишком много сил она вложила в свою волну тумана. Если не ошибаюсь, то 9 из 10 имперцев были бы мертвы. Разве что те, кто уже пребывает на пике четвертой сферы, смогли бы это выдержать, хоть и остаться сильно ослабленными. В любом случае, Как и говорил, моя копия отделалась лишь повреждениями лица, которые зарастали прямо на глазах. Ради защиты пришлось ненадолго остановиться, но теперь я уже снова сделал шаг вперед. Даже не знаю, зачем все это делал. По-хорошему, самым правильным решением было бы просто закидать ее чем-нибудь с большого расстояния. Например, шлепнуть между собой пару огромных плоскостей, значительно их усилив и ускорив. Если бы я подготовился и потратил на это значительную часть сил, даже ее растворяющая все вокруг энергия не успела бы справиться. И, тем не менее, я хотел просто до нее дойти. Дойти и показать разницу между теми, кого она считала имперцами все это время, к встрече с кем готовилась, и реальным нынешним уровнем самых сильных людей на острове. Это не конец. Вновь прошипела старуха и, кинув пару десятков темных шаров, бросилась в свое убежище. То самое место, что должно было ее защитить и где не смогли бы пройти обычные люди. Да даже маги четвертой сферы испытывали бы сильное затруднение, если честно. Я же, в этот раз куда легче отбив ее подобие атаки, двинулся следом. Не побежал, как она сама, а просто шел спокойным шагом, заложив руки за спину. И ровно так же, впереди шла моя копия, взирающая на все вокруг все тем же равнодушным взглядом, каким смотрел и я. Абсолютная тьма могла бы кого-то напугать или даже заставить зажечь огонь, что активировало бы часть ловушек, но мне все это было не нужно. И усиленное зрение имперца многое могло различить, и ощущение всего происходящего внутри зоны влияния сильно помогало. Дорога могла бы быть очень долгой и опасной, если бы я двинулся напрямую за Марией, например, или попытался бы искать путь наугад, но мне все это было не нужно. Как уже говорил, я чувствовал почти все это странное помещение. Значительная его часть сочилась все той же кислотой, что исходило от самой Марии. Будь то следы на копьях или дротиках, запрятанных в ловушках, или же то, чем были наполнены знаки, размещенные не только на полу, но и на стенах или потолке. Для меня, правда, все это не имело особого значения. Зачем что-то из себя изображать и бегать кругами, когда можно добраться сразу до центра? Именно туда, куда меня и пытались заманить. Я просто шагал вперед, ровно так же, как и моя копия. Разве что прямо перед ней ломались стены и появлялся новые проходы там, где их не должно было быть. Да, здесь многое оказалось укреплено все той же темной магией, точнее просто ей пропитано. Потому сам процесс разрушения был неприятным, словно постоянно раздвигаешь руками что-то пропитанное кислотой, но я мог без проблем все это терпеть. Интереса ради, даже стал прикидывать, а сколько обычных магов четвертой сферы, без семейных способностей и особых артефактов, могло бы потребоваться для прохождения всего здешнего пути. Они бы шли вперед, где-то попадая в ловушки, а где-то огибая их. Это я мог спокойно поддержать себя в воздухе, когда проваливался пол, а некоторые этого бы сделать не успели или даже не смогли. И копья, пропитанные темной магией, вонзались бы в их тела, забирая жизни. Хотя нет, про жизнь я явно погорячился. Уверен, имперцы бы без сомнения отделили ту часть себя, что начинало пропитываться смертью. Но после их бы достали идущие следом товарищи. Достали и отнесли назад, или бы просто бросили лежать и ждать конца всей этой эпопеи. Честно говоря, по моим подсчетам, тут бы полегло не меньше пары десятков магов четвертой сферы. Не обязательно все они умерли бы, скорее даже наоборот, но показатель в любом случае серьезный. Даже если предполагаемый отряд решился бы пойти моим путем, наплевав на то, сколько сил придется потратить, они бы все равно должны были полностью потратить свою энергию. В конце концов, ведь им бы не было известно, где здесь финальная точка. Думаю, даже несколько родов из второй сотни с этим могли бы не справиться. Зато кто-то из правящей четверки вполне бы осилил такую дорогу, хоть и ценой серьезных потерь. Даже семья Гром, несмотря на то, что она все еще слабейшая из всех. Ну а я просто шел вперед. Не как безумный танк, конечно. Местами сворачивал и двигался значительную часть пути по тем самым коридорам. Пройти лабиринт, когда ты полностью знаешь, куда ведет каждая его дорога, и легко можешь создавать новые проходы, не так уж и сложно. Все ловушки я либо обходил, либо заклинивал еще при своем приближении. Знаки же, размещенные почти везде и ощущаемые в моей зоне влияния, как источники мелкой раздражающей боли, я уничтожал еще на подходе. Со всеми этими хитрыми материковыми вещами была ровно одна проблема, Они требовали скрупулезной точности, а стоит только разрезать пару линий созданным тут же стеклянным лезвием, как сам знак сразу разрушался. Да, порой это приводило к тому, что наружу вырывалась заключенная внутри энергия, и все в радиусе пары метров мгновенно могло бы умереть. Но какая разница, если я делал это не рядом с собой, а сильно заранее? Ровно таким темпом я и пришел к центру, относительно небольшой комнате, стены которой были исписаны всякими символами и геометрическими построениями. Пришел даже раньше, чем сама Мария добралась по своему лабиринту. Пришел, не просто пробив одну из стен, чем уже нарушил целостность всего этого непонятного внутреннего магического построения, но еще и частично изменил большую его часть, просто переплавив камень. Да, я в этом всем совершенно не разбирался, но это не имело значения. Замененные мной каракули в любом случае не будут работать, когда здесь окажется и она. Глава 26. Долго ждать Марию не пришлось. Всего через несколько минут в помещение вошла и она. Не вбежала, запыхавшись, а практически медленно вплыла, внимательно смотря на мою копию. Долго шла, выдал я ту же фразу, что услышал сам недавно. Да уж, вот такая глупая шутка, но почему бы и нет. Правда, в ответ на это женщина начала довольно скалиться, прежде чем заговорить. А нет, я как раз во время. Думаешь, что ты сотворил со здешними стенами, что-то изменит. После этого раздалось ее противное хихиканье. Никогда не понимал, каким образом во всяких историях старики могут издавать подобный звук. И сейчас не особо понял, зато услышал вживую. Нет, ты уже ровно там, где нужно, продолжала она. Ведь ловушкой была не эта комната. Кое-кто попался, как только пошел вслед за мной. Честно говоря, не знаю как, но от ее слов у меня мороз побежал по коже. Я говорил, что чувствую чужую энергию, умею ее отличать и подобное, но здесь было слишком много всяких созданных женщиной ловушек, так что вполне можно было пропустить нечто важное. Например, что все это место само по себе является какой-то гигантской фигурой, а построенный сверху лабиринт со всякой всячиной не более чем очередное отвлечение внимания. Только сейчас я смог осознать, что меня уже давно словно тянуло в этот самый центр. Именно туда, где сейчас стояла моя копия. Возможно, тянуло еще с тех пор, как я увидел женщину на улице. Следом все вокруг начало пропитываться тьмой. Рядом ощущалось нечто куда большего размера, чем даже моя собственная зона влияния. Что я там говорил, будто Мария не понимает, с кем столкнулась. Все она понимала, и само это место строило из расчета именно на появление кого-то вроде меня. Не просто пары десятков имперцев, а самого сильного из них. Я сам не понял, в какой момент перестал контролировать свою копию. Даже созданные мной дополнительные органы слуха и зрения словно исчезли. Зато голос противницы теперь доносился со всех сторон. Думал, что ты самый сильный, вы же все так думаете. Вот только, в этот раз все иначе. Теперь, благодаря тебе, ваш поганый остров наконец-то будет уничтожен. Меня наполняло очень странное ощущение. Кругом была лишь тьма, и я с трудом мог почувствовать хоть что-то вокруг. Моя зона влияния будто покрылась кучей дыр и продолжала постепенно плавиться. С трудом я уловил, как с одной из сторон в меня летело темное заклинание, напоминающее тонкую спицу, пронзающую выставленные щиты. Да, я смог его замедлить, но оно продолжало постепенно двигаться вперед, все сильнее ко мне приближаясь. «Тебе уже отсюда никогда не выбраться», — звучал голос Мария уже у меня в голове. «Ты веришь, что сопротивляешься, веришь, что можешь что-то изменить, но это не так. Ты уже проиграл. Я уже внутри тебя. Я вижу все, что происходит в твоем сознании». Ни о каком ощущении скуки уже и речи быть не могло. Мне стало чертовски страшно. Страшно, что я не смогу справиться. Страшно, что бесконечная ненависть вновь меня наполнит, и я опять своими руками превращу в руины значительную часть острова. Страшно, что в этот раз под мой удар попадут все, не только незнакомые мне люди, но и те, кого я считаю близкими. Страшно, что я просто проиграю ей здесь и сейчас. Ужас лишь набирал обороты. Я снова вспоминал то, что делал, и почти каждый раз там проглядывал страх. Страх, что если я остановлюсь и перестану преследование непонятного врага, рано или поздно мой мир рухнет. Страх, что меня вновь предадут самые близкие люди. Используют, выбросят, забудут. Страх, что я не справлюсь, что этот мир слишком жесток для меня и сожрет жалкого человечишку с потрохами. Страх, что я не сильный, не лучший, вообще никакой. Страх, что у меня тут нет будущего, и его никогда не будет. Ничего и никого нет, кругом только боль и предательство. Они всегда где-то рядом, они всегда где-то здесь. Меня обволакивал ужас от ощущения того, что я уже проиграл. Дышать требовалось все чаще. Да вообще все, что я был способен делать, это только невероятно быстро дышать. Нет, нужно сопротивляться, бороться, несмотря ни на что. Нужно заполнить разум чем-то принципиально иным, максимально далеким не только от моего страха, но и от Империума, чем-то далеким от этого мира в целом. Кругом была сплошная тьма, непроглядная и неизменная, а в голове одни картинки разрушений сменяли друг друга. И именно за последние я взялся. Это все еще мое собственное сознание, и я могу хоть что-то в нем поменять. Не знаю, что это, сон или галлюцинация, но все же я мог на него влиять. Постепенно люди немного менялись, превращаясь в сплошных монстров или просто иных существ. Для кого-то это могло быть признаком, что все становится лишь хуже, но не для меня. И вот уже орда зеленокожих монстров разрубает людей на части. Вот только это не просто кошмары, это борьба одного народа за свободу от другого. Длинноухие существа вмешиваются в происходящее, но они не спасают, не дарят надежду, скорее наоборот. Предаваясь своим самым странным порывам, они творили все, что вздумается и с людьми, и с орками, да вообще со всеми и со всем. Но это было не здесь, и не сейчас. Пусть даже там существует страна с тем же названием, мир, где война длится вечно, не мой мир. Сотни картин смывали друг друга, поддаваясь моим изменениям. В дело пошло все, что я помнил. Книги, игры, сериалы. Не столько из этой жизни, сколько из прошлой. И пусть там тоже были страхи, но они принадлежали не мне. Чужие эмоции, что почти не касались моего сознания. А голос Марии все еще что-то нашептывал вокруг. Я вижу тебя, вижу. Те чувства, что ты испытываешь. Вижу все, что происходит у тебя в голове. Ты думаешь, что можешь спастись. Но все уже давно закончилось. Империум пал. А те жалкие картины ужасов, что ты видишь в своей голове, лишь отголоски этого. Уж не знаю почему, но меня зацепила эта ее фраза. Отголоски этого, да у меня в голове происходит все что угодно, но никак не отображение реальности. Именно эта мысль помогла ненадолго собраться. Какого черта вообще происходит? Что я делаю? Почему не бью в ответ, как и положено? Собрав силы, постарался сосредоточиться. Чертово пространство вообще не воспринималось. Казалось, что кругом не просто тьма, а полноценная пустота, с этим поганым голосом. Но моя зона влияния все еще была моей, и я мог ей управлять. Даже если я не знаю, сколько времени прошло и где сейчас Мария, она точно не могла уйти далеко. Буквально все вокруг заполнили плоскость, разрезающие само пространство. Они даже меня серьезно поранили, на тот случай, если женщина уже где-то слишком близко. Буквально все, до чего я мог дотянуться, оказалось разделено на тонкие мелкие сегменты размером всего в пару сантиметров. На какое-то время все застыло. Я все еще не мог вернуть себе чувство времени, словно провалился неведомо куда. Вот только боль от тех самых порезов, что я сам себе нанес, появлялась постепенно, словно я выныривал из глубины, и все прекратилось. Еще секунду назад я все еще стоял в нигде, по-прежнему испытывая страх и множество других эмоций, а затем опять стал собой, насколько это было возможно в данной ситуации. Кругом снова были коридоры этого ублюдочного подземного убежища. Правда, теперь они еще были заполнены моими плоскостями. Я сам не понял, как влил в это половину всей имеющейся у меня энергии, но зрелище было запоминающимся. Постепенно успокаивался и дыхание нормализовывалось. Я слегка расслабился и убрал плоскости, после чего куда лучше начал ощущать все вокруг. Как оказалось, с момента начала атаки, я не сделал даже шага, так и оставшись стоять на месте. Создал новые органы чувств там, где была моя копия, и увидел то, что от нее осталось, и то, что осталось от Марии. Уж не знаю, насколько хорошо она защищалась, но сейчас женщина превратилась в кучку нарезанных мясных кубиков. Пиздец. Сам не знаю, как оно у меня вырвалось, но чего-то приличного для описания случившегося как-то не находилось. Именно в тот момент, когда я уже почти поверил в свою победу, она нанесла самый мощный удар. Нет, Мария точно готовилась к приходу кого-то вроде меня. Даже сейчас, с такого расстояния, я ощущал, как внутри копии постепенно разрушается то, что контролировало тех людей на острове. Все та же самая гадость где-то в районе головы. Так что меня задело лишь по касательной, в каком-то смысле. И все равно, произошедшее вызывало целую кучу неприятных эмоций. Правда, теперь все было кончено. Ведь Мария, та странная магичка, что была теневым кукловодом все это время, тоже окончательно мертва. Можно просто расслабиться. Хотелось сломать тут все к чертям собачьим, чтобы оно точно больше никого не задело, но у меня сейчас банально не хватило бы на это сил. А что мешает попросить кого-то помощь? Разве что, все тот же страх. Страх, что обманут, предадут, не станут слушать. Все то же чувство, которое в той или иной степени слишком много мной руководило в последнее время, и от которого я не мог избавиться. Настолько сильно с ним свыкся, что перестал замечать. Слегка сосредоточившись, просто пробил себе путь наверх, к свежему воздуху, и вылетел туда. Как минимум эта часть моей жизни была закончена. Правда, пояс все еще оттягивали несколько книг, которые требовалось вернуть хранителю. К черту, все равно сейчас не очень хочется возвращаться домой. Нужно прийти в себя хотя бы немного. Ну а встреча с защитником, это не так уж и плохо. Нам в любом случае нужно было поговорить. Не знаю, хотел ли я поскорее убраться из того места или просто искал себе какое-то занятие, чтобы еще немного не возвращаться домой, но путь оказался недолгим. После случившегося эмоционального шторма, даже думать ни о чем не хотелось. Я лишь летел в нужную сторону, с пустой головой, равнодушно созерцая все вокруг. Правдой такой идиллии пришел конец. Я и так истратил много сил на Марию, а теперь еще и почти все оставшееся слил на полет. Так что территория защитника была почти перед глазами, а я чувствовал себя слишком слабым, чтобы туда зайти. Все тот же страх опять был рядом, просто теперь я боялся существа куда сильнее себя самого. С другой стороны, не пора ли уже прекращать? Сделав вдох, двинулся дальше, постепенно влетая в его страну. Как ни странно, никаких изменений не было. Я, как и в прошлый раз, чувствовал разлитую вокруг чужую силу, но она кардинально отличалась от той, что была у Марии, например. Хотя, постепенно, мою зону влияния словно чуть-чуть сдавливало с разных сторон. Вспомнилось то состояние, в котором пребывал отец, когда я его только вернул домой. Правда, на этом все и заканчивалось. Рядом никто не появлялся, и никаких изменений кругом не наблюдалось. Таким нехитрым способом снова добрался до их столицы и опустился рядом с тем самым странным зданием. Еще только заходя внутрь, я заметил, что в этот раз за прилавком стоит кто-то другой. Хотя, шкафы с книгами, уходящие во тьму, абсолютно никак не поменялись. В этот раз здесь был какой-то молодой парень, смотревший на меня с легкой улыбкой. «Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь», — произнес он приятным голосом. «Все бы это могло меня сбить с толку, если бы не несколько важных факторов. Во-первых, глаза у него были ровно те же, что и раньше. Сказал бы, что они наполнены вековой мудростью, но в них виделось скорее что-то другое. Во-вторых, все то же кольцо на пальце, ровно на том же самом. Ну и самое последнее, касалось того, что сейчас я был сильнее, чем в прошлый раз. Я чувствовал все вокруг намного дальше и намного лучше. Именно поэтому осознавал, что тьма, скрывающая шкафы, взялась не просто так. От всего, что было позади прилавка, так и тянуло все той же разъедающей, словно кислотной силой, которая шла от Марии. Правда, здесь ее было больше, намного больше. «Можешь не притворяться», — выдал я первым делом. «Я тут не ради светских бесед, просто принес книги, чтобы вернуть парочку, которые ты давал мне, и еще одну, которую нашел случайно. Как мило с твоей стороны», — его голос ничуть не изменился. «И все же, с чего такая агрессия? Ты же принес их раньше положенного срока, так что никакого наказания точно не последует». «Наказание, для меня, скорее просто хочется избавиться от всего, что я в них чувствую». «Чувствуешь, кажется, у тебя хороший потенциал. Вот давай без этих разглагольствований. Я недавно познакомился с одной женщиной, которая ими пользовалась. Не самая приятная встреча. Да и в целом, из-за этой твоей книжки, во многом когда-то была уничтожена целая страна. Уж не знаю почему, но мне вспомнилась история из дневника Марии, и захотелось высказать этому гаду все. Может, они просто слишком долго ее не возвращали», — выдал он в ответ, слегка улыбнувшись и пожав плечами. «Серьезно, и это все, что ты скажешь? А ты чего ждал?» Вот теперь голос парня стал холодным и равнодушным. Думаешь, для меня смертные имеют хоть какое-то значение? Думаешь, у тебя есть хоть один шанс?» Внезапно снова стало не по себе, а по телу побежали мурашки. Кажется, приходить сюда без полного запаса энергии было хреновой идеей. Тьма напротив меня оскалилась и приготовилась напасть. Все вокруг внезапно стало враждебным. Даже пыль на полу сейчас стала лучше различима. Стало понятно, что это огромное количество знаков, выстраивающиеся в самые разнообразные комбинации. Все, что оставалось, это собрать энергию вокруг, попытавшись выстроить хоть какую-то защиту. Вот же глупость. Будь я полностью заполнен силой, это казалось вполне идеальным шансом, чтобы ударить первым, как я часто делал. Увы, сейчас мог только защищаться. Так прошла секунда. Затем еще одна, но ничего не менялось. Тьма так и была оскаленной, а меня преследовало ощущение, что она вот-вот нападет, но этого не происходило. В голове мелькнула неожиданная догадка. Сделав пару шагов назад, спиной к двери, я произнес: «Ты тут заперт, верно?» Вся эта бредятина, про неверие защитнику, и попытки играть в кого-то доброго и приятного, лишь маска, да, просто еще один монстр, который не может вырваться. Все вокруг успокоилось, а парень заговорил все тем же холодным голосом: «Вы, имперцы, всегда считаете себя умнее других. Вот только это не так, вы даже не настоящие маги, а нечто среднее, между нами и людьми. Жалкая пародия. Думаешь, все на этом закончится? Если не ты, то твои дети или внуки, или кто-то из твоих знакомых все равно ко мне зайдут. А я дослушивать уже не стал, просто выйдя на улицу. Да какого же черта? Стоило только справиться с одной проблемой, как тут же появилась другая. Вот только надо понять, что же теперь делать. Хотя, стоп, зачем я вообще во все это лезу? В прошлый раз уже потратил кучу времени и сил, чтобы справиться с тем, на кого всем было плевать. Чем в этот раз будет лучше? Да нужно ли вообще что-то делать? Пообщались, защитник не появился передо мной, а вышел из-за спины. Причем он был обычным горожанином, как десятки вокруг. Правда, все они шли куда-то по своим делам, и в нашу сторону даже не смотрели. Он же спокойным шагом вышел откуда-то из-за домов и прямым ходом шел сюда. Кто в этом здании? Уж не знаю почему, но это первое, что я решил ему сказать. Если коротко, то мой учитель, ну и маг, которого лучше держать подальше от других. Скажи еще, что его невозможно убить. Это-то как раз не слишком сложно, просто. Считай, что я не хочу так поступать, в память о былых временах. Честно говоря, надеялся, что он устанет от сидения на одном месте и просто сам решится окончательно уйти, но все есть, как есть. В любом случае, пока кто-то не нападет на него, он ничего плохого не сделает. А предупредить о таком жителе нельзя было? Зачем? Защитник просто пожал плечами. Я верил, что ты достаточно умный, чтобы не попасться на все те глупости, что он пытается придумывать. Ну, а если бы попался, то значит, у нас, в любом случае, не получилось бы нормально сотрудничать. Ты понимаешь, что это звучит как отговорка? Нет, вот то, что я про него банально забыл, учитывая, что местные сюда уже лет 100 не ходят, вот это звучит как отговорка, улыбнулся он. А ты, кстати, в этот раз держишься намного лучше, чем раньше. Вообще-то, я здесь ради разговора с тобой. Ну, по большей части. Появились какие-то проблемы на острове? Не совсем. Скорее, появилась идея, как устроить все, что нужно. Если коротко, ты можешь признать эту страну частью Империума. Сложно выразить словами, когда лицо человека может совершенно не поменяться в выражении, но ты понимаешь, насколько он недоволен только что услышанным. Пояснишь, Империум очень своеобразно относится к своим колониям. Некоторые вообще ничего ему не должны и делают все, что хотят. Собственно, нечто подобное будет и тут. Вместе с отцом мы сможем сказать, что эта земля принадлежит нам, и одновременно ограничить вмешательство. Тем более, что у вас и нет ничего особого. К тому же, ты, вроде бы, хотел найти способ не устраивать большую бойню. После такого вы никому не будете нужны. Вы и раньше-то были не особо нужны, там просто дело встало в вопросе престижа. Постройте свой аэропорт где-то тут неподалеку, и, формально, я стану подчиняться тебе, он снова улыбнулся. Формально и я, и отец тоже кому-то подчиняемся, хотя являемся куда сильнее их. Что же касается аэропорта, как уже сказал, Все это будет принадлежать нашей семье, так что никто нигде ничего строить не будет. Хаем, знаешь, если вы не собираетесь мешать мне выполнять свой долг и карать нарушителей моего правила, то меня такое даже устроит. Собственно, именно это я и хотел услышать. На какое-то время мы сможем сохранить мир между всеми нами. Путь домой был долгим. Не потому, что это сложно или вроде того, просто хотелось подумать, осознать все случившееся и понять, куда двигаться дальше. Даже несмотря на последнюю атаку Марии, я не мог избавиться от ощущения, что делал это все зря. Вся моя постоянная беготня и попытки найти своего противника, кому они вообще были нужны, чтобы отомстить за то, что я пережил в петле. Ну, так тут хватило бы и одного Харта, но я его даже не заметил, если честно. Просто упорно продолжал двигаться к поставленной цели, словно так было кому-то нужно. Словно я по-прежнему какой-то герой глупой истории. Как когда-то все началось с подобных мыслей, так с ними я и жил все это время. Правда, каждый раз ошибался в плане того, кто я сам такой. Как ошибался с Зигом, считая его главным героем. А на деле именно парень был простым второстепенным персонажем, во многом созданным мной самим. Ровно так же, как дальше он стал скорее моим антагонистом, точнее одним из них. Да нет, даже тогда антагонистом был не он, а скорее наследник семьи Гейс. Да и после, когда думал, что выживаю в этом мире, тут скорее весь мир был вынужден выживать рядом со мной. Даже сейчас, сколько раз я пытался называть сам себя пауком, не слишком много, на самом деле. Правда, паучихой, в любом случае, была скорее Мария, сидящая где-то в темном углу, и медленно оплетающий весь Империум. Сложно. Единственное действительно полезное за последнее время, это то, что я понял. Почти все мои последние действия были порождены именно страхом, боязнью, как окружающих людей, так и своих собственных эмоций. Слишком много страха было во всем, что я делал. Страха, из-за которого я ничего не хотел доверять другим. Лишь пару раз в последнее время мне удавалось себя пересилить. Но на этом все. Что Кейт, которая скорее сама предложила помощь, что Ник, на которого я вообще не надеялся. А насколько проще все могло быть, отправь я еще кого-то делать то, что они умеют. Хотя, куда отправлять? На поиски невидимого и неведомого противника, который никак еще себя не проявил и неизвестно когда вообще проявит. Многие вещи, которые действительно важны, я словно отодвигал в сторону, продолжая заниматься чем-то бесполезным. Что это вообще за спасание Империума, когда его еще и не надо спасать? Да, в петле почти все было разрушено, но разрушено скорее из-за моих действий. Достаточно было просто остановиться, или поступить так, как и принято на острове. Если бы мы перебили всех, кого я знаю, то Мария бы просто ослабла и наконец-то дождалась своей смерти. Но нет, я же был главным героем, мне нужна была своя история. История противостояния, а не простого муторного существования. По большому счету, почти все, чем я занимался последние несколько месяцев, не имело смысла. Зато все действительно важное совершенно от меня ускользнуло. Кейт беременна и я скоро стану отцом. Приложение уже готово и его надо выпускать. Отец дома, и он уже вполне себе пришел в норму. Да даже Сандра, которая попросила у меня книжки по тренировкам, сделала это не просто так. К девушке явно начали приставать в школе, после того, как она стала частью нашей семьи, а я об этом даже не подумал в своей беготне за невидимым и никому не нужным противником. Правда, все эти вещи лишь часть обычной жизни. Не какой-то сложная и опасная история о герое, а именно жизни. Жизни, в которой я должен быть нормальным человеком, не бояться больше просить о чем-то других и доверять им, выпустить уже это приложение и узнать, насколько успешным или неудачным оно станет, взять, наконец, на себя полноценную ответственность и жениться на Кейт, вместе с отцом отправиться к Катерине и установить, что новая страна принадлежит нашей семье, сделать все то, что действительно стоило делать в последнее время, вместо поиска врага для себя. Потому, что я не второстепенный персонаж и не главный герой какой-то сказки. Я, просто обычный человек, которому нужно нормально жить. Пусть даже в этом новом и не особо нормальном мире. Приняв, наконец, все важные решения, я даже как-то почувствовал себя свободнее и лучше. Приземлившись перед нашим поместьем, просто открыл входную дверь и сказал скорее самому себе: «Я дома».